Ваше поместье выглядит очень неухоженным. Где вся прислуга?» – недоумевал я, вспоминая, что когда-то Ольга появилась на тюремном дворе в сопровождении кцчера и лакеев. Увы, с того дня, как объявили свободу для крепостных, почти вся дворня нас покинула, пояснила Ольга Александровна. Остались лишь кухарка и сторож, он приходит ночью. Экипаж пришлось продать, как и многое другое. Имение тоже заложено, а тут еще и расходы на этот злополучный судебный процесс. «Так, кажется, это ваш сосед, Мизинцев, подал на вас в суд?» – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал по-деловому, хотя сердце буквально колотилось от ее близости. Владимир упоминал об этом, но я думал, это простое недоразумение. Ольга горько усмехнулась. На ее бледном, уставшем лице это выглядело особенно печально. «Недоразумение, говорите? О, если бы! Это не недоразумение, господин Тарановский. Это подлый грабеж. Но на каком основании?» Вмешался Изя, который до этого скромно молчал, но теперь его коммерческое чутье не выдержало. «Земля ведь таки ваша. Документы, планы межевания, все должно быть». «Документы», вздохнула Ольга. «Они есть. Только вот Мизинцев представил в суд какие-то свои, новые. Якобы при межевании, еще при дедушке, была допущена ошибка, и вся наша земля за рекой, та, что к лесу примыкает, на самом деле принадлежит ему. Но это же абсурд», — воскликнул я. «Это же самая ценная часть вашего имения, как я понимаю. Тот самый лес, который хотели купить те французы». «Именно», — кивнул Михаил, младший брат, который сидел рядом с сестрой и смотрел на меня с юношеской доверчивостью. «Я там каждое дерево знаю. Это наша земля, испокон веков». И сам Мизинцев никогда против этого не возражал. Буквально 3 года назад он еще ходил с папа на охоту на вольштипа аккурат по тем землям и не имел никаких возражений против их принадлежности. «А я еще девчонкой бегала по тому берегу Клязьмы», — с тихой грустью добавила Ольга. «Там есть старая ива. Мы под ней с Володей в детстве прятали свои секретики. Как же эта земля может быть не нашей?» «Но у Мизинцева, оказывается, есть бумаги из палаты землемерия, подтверждающие его права, и судейские чиновники ему верят, или делают вид, что верят ему, а не нам». «Ой-вей, я вас умоляю, какие чиновники, какая вера?» — не выдержал Изя. «Это же всем понятно, что без денег тут не обошлось. Он им таки на лапу дал, и немало. Мы тоже так думаем», — тихо сказала Ольга, и ее щеки залил легкий румянец стыда. «Наш поверенный, стряпчий из Гороховца, так и сказал. Говорит, дело наше правое, но без денег мы его проиграем. Судебный заседатель, господин Клюквин, намекал ему, что за 1000 рублей серебром готов повнимательнее изучить наши документы. Иначе решение будет уже в ближайшее время. А где нам взять такие деньги? А если не заплатить?» — спросил я, чувствуя, как внутри закипает холодная ярость. «А если не заплатить, он вынесет решение в пользу Мизинцева», — закончил за нее Михаил. «Суд уже многожды откладывал заседание. Впрочем, даже если мы выиграем, поместье, вернее всего, отпишут в казну. Накопился изрядный долг по закладной в дворянский банк, оплатить нам нечем. Поместье наше из-за осуждения Вальдемара взято в опеку, нам выдают на жизнь сущие крохи. Мы продали почти все, что можно было. Остались только мамины серьги». «Ой-вей, это от того, что вы барышня?» — участливо спросила Изя. «Именно. Ольге не дают распоряжаться поместьем, потому что она женского пола, а я еще несовершеннолетний», — пояснил Мишель. Ольга опустила глаза, и я увидел, как дрожат ее ресницы. Наш разговор был прерван громким лаем собак во дворе, а затем стуком в дверь. В комнату, не дожидаясь приглашения, вошел приземистый, рыжебородый мужик в добротном армяке. Управляющий Мизинцева явился. Ахнула Ольга. «Ольга Сергеевна, вам поклон от Афанасия Никитича», — сказал он, не снимая шапки и с нескрываемым любопытством разглядывая нас с Изей. «Велел передать, что торги по вашему имению назначены на следующую неделю. Ежели желаете сохранить за собой хоть что-то, Афанасий Никитич готов выкупить ваш долг перед казной, за уступку спорного участка, само собой, по-соседски». «Какие торги?» — ахнула Ольга, бледнее. «Какой долг?» «А тот самый, что за вашим батюшкой числился», — ухмыльнулся управляющий. «В опекунском совете сказали, раз тяжба идет, а долг не уплачен, имение с молотка пойдет. Так что думайте, барышня. Предложение щедрое». Он развернулся и, не прощаясь, вышел, оставив нас в полной растерянности. «Я ничего не понимаю», — прошептала Ольга, прижимая руки к груди. «Какие торги? Почему так быстро? Нам же говорили, что пока суд не закончится. Все это было слишком грубо, нагло, да и слишком много совпадений. Загадочные французы, скоропостижная помолвка, дуэль, внезапный иск соседа, а теперь еще и торги. Лес рубит, щепки летят, так и нажиться еще пытаются. Владимир Александрович просил меня помочь вам, сказал я твердо. И я помогу, я все решу, не беспокойтесь, милая барышня. И я улыбнулся по-доброму, точнее, попытался, так как за прошедшее время мне казалось, я разучился так улыбаться. Она подняла на меня удивленный, почти испуганный взгляд. Но мы не можем принять. Мы ведь вам совсем чужие люди. Вы не чужие, ответил я, глядя ей прямо в глаза. Вы сестра моего друга. Его беда, это и моя беда. И его семья, теперь и моя забота. Так что давайте прекратим этот разговор. Сколько нужно этому Клюквину? 1000. Будет ему 1000. А лучше, 1500, чтобы он поизучал дело еще пару лет. А еще лучше, вынес решение в вашу пользу в самое ближайшее время. Мы проговорили до позднего вечера, обсуждая детали. Я понимал, что простой взяткой здесь дело не решить. Нужно было действовать тоньше. Для начала изучить этого Мизинцева, а заодно и Клюквина, найти их слабые места. Мой опыт в другой жизни подсказывал, что у каждого такого дельца есть свой скелет в шкафу. Мадмуазель, теперь уже поздно, я вынужден откланяться. Но завтра мне предстоит кое-что проверить, произнес я. Нужно съездить на тот спорный участок, посмотреть его своими глазами. Мы заночевали в деревне, оставаться в усадьбе по понятиям данного времени означало бы дискредитировать Ольгу Александровну. Переночевав в избе с тараканами размером с собаку, на следующий день, еще до рассвета взяв у одного из крестьян за пару медиков старую, плохонькую лошаденку, я отправился к Клязьме. Дорога шла через густой сосновый лес, тот самый, которым так гордились левицкие. Я ехал и размышлял, зачем Мизинцеву понадобился именно этот кусок земли, поросший лесом. Он не был ни плодородным, ни удобным для выпаса. И вот, когда я выехал на высокий, обрывистый берег реки, все встало на свои места. Вдалеке, на противоположном берегу, я увидел то, чего здесь, в этой глуши, не должно было быть. Свежая, высокая насыпь, уложенные на нее блестящие на солнце рельсы, и люди, копошащиеся, как муравьи, перекрикивающиеся, таскающие туда-сюда тяжелые тачки с землей, молотящие тяжелыми трамбовками. Железная дорога, она подходила почти вплотную к спорному участку, и я сразу понял, в чем дело. Чтобы перекинуть мост через Клязьму, строителям нужен был именно этот клочок земли на высоком берегу. Клязьма делает тут крутой поворот, образуя нечто вроде высокого мыса. Идеальное место для моста. Вот и вся разгадка. Французы-концессионеры, барон Шарлеруа, ушлый сосед Мизинцев, все они были лишь инструментами в руках тех, кто строил эту дорогу. Они не хотели платить левицким за землю и собрались получить ее даром. Сначала, через выгодный брак, не вышло. Тогда, через дуэль и смерть старого хозяина, а теперь, через подкупленный суд и фиктивные торги. Схема была примитивной, но для этого времени вполне рабочей. Я вернулся в усадьбу к завтраку. Ольга и Михаил ждали меня на крыльце. «Месье Тарановский, не желаете ли откушать в беседке? В такое прекрасное утро просто грешно сидеть в заперти. Охотно. Только сначала я должен рассказать вам о результатах своих изысканий». И я поведал молодым людям о том, что увидел. «Железная дорога», – прошептал Михаил. «Так вот в чем дело. Французские канальи, торгаши. Михаил, не ругайся». Ольга грозно посмотрела на брата, который тут же что-то пробурчал себе под нос. «Теперь все понятно», – сказал я. «И понятно, как с ними бороться. Они думают, что вы беззащитные сироты, которых можно легко обмануть и ограбить. Но они ошиблись. Теперь у вас есть мы». Глава 12. Нужно было действовать быстро, решительно и по нескольким направлениям сразу. Первое и самое главное, нам нужен хороший юрист, не какой-то провинциальный стряпчий, который только и умеет, что намекать на взятки. Нет, тут надобен настоящий, который знает все лазейки в законе и не боится вцепиться в глотку ни процессуальному противнику, ни судебному чиновнику. Но где же его взять такого? С сомнением спросила Ольга. Да и денег на такого ухаря у нас нет. Деньги, моя забота, отрезал я. За стряпчем я поеду во Владимир, а если надо, и в Москву. Однако, Владислав Антонович, в волнении проронила Ольга, не забывайте, что ни я, ни Мишель не можем сами защищать наши интересы. Поместье находится в опеке, и все дела, в том числе и судебного толка, ведет опекун, Аристарх Ильич Селищев. Меня от этой новости как будто током ударило. Вот дьявол. Уже несколько раз я слышал поместье в опеке, но только теперь вплотную столкнулся с последствием этого простого словосочетания. Кто он? Тут же спросил я, сделав это, кажется, слишком резким тоном. Это наш дальний родственник, отставной чиновник гражданской службы Аристарх Ильич Селищев. Он проживает в Москве. Значит, я точно еду в Москву. Изя, и ты тоже. Что из себя представляет господин Селищев? Мы его почти не знаем, отвечала Ольга. Он приезжал всего раз, после всего. Вел себя очень холодно, отстраненно. Сказал, что делами будет заниматься его поверенный, а нам велел ничего не предпринимать и не вмешиваться. Иногда нам кажется, что он совсем не защищает наши интересы, а наоборот, действует заодно с Мизинцевым. Это был еще один узел, который предстояло развязать. Но сначала нужно было выиграть время. А где можно встретить этого Клюквина? Это заседатель гражданской палаты губернского суда. Очевидно, о нем можно справиться в суде, пояснил Мишель. Значит, с этого и надо начать. Я вынужден на время покинуть вас, мадмуазель, вот тут. Я протянул Ольге пачку серых 50-рублевых купюр, 500 рублей на ваше проживание в ближайшие месяцы. Не благодарите, это деньги вашего брата. Не теряя ни часа, я нанял на почтовой станции свежих лошадей и, не заезжая даже в деревню, чтобы предупредить свою охрану, помчался во Владимир. В городе, разумеется, мне нельзя было таскать с собой оружие, но совершенно без него я чувствовал бы себя голым. Поэтому по прибытии решил тотчас же купить хотя бы тяжелую трость, что и выполнил благополучно, проезжая Вязники. Дорога была отвратительной, но я гнал ямщика, не жалея ни его, ни лошадей. Во Владимир прибыл на следующий день к обеду. Город произвел на меня впечатление сонного захолустья. Множество церквей, деревянные тротуары и единственная мощеная улица. Я быстро нашел здание, где размещалась гражданская палата губернского суда, огромное, помпезное здание с колоннами, перед которым стояли пролетки и коляски. Зайдя в высокие двери, я спросил какого-то мелкого чиновника за конторкой: «Уважаемый, позвольте оторвать вас от ваших упражнений. Не соблаговолите ли пояснить, как я могу увидеть господина Клюквина?» Это по тяжбе Левицких и Мизинцева. Чиновник, воровато зыркнув на меня из-под растрепанной сальной шевелюры, куда-то исчез. Прождав его пару минут, я уж было хотел найти иного Вергилия, что показал бы мне все круги местного бюрократического ада, как вдруг услышал над ухом до противности вкрадчивый голос: «Простите, сударь, мы знакомы». Оглянувшись, я увидел невысокого, очень приличного господина с одутловатым лицом, благообразной лысиной, маленькими, бегающими глазками и бакенбардами, одетого в форменный судейский вицмундир. «Вы Клюквин?» Господин с полным достоинством поклонился. «Так точно-с, Михаил Евграфович, к вашим услугам. Я желал бы переговорить с вами по делу Левицких. Это возможно?» «О, безусловно. Извольте подождать меня в ресторации, она напротив, в здании дворянского собрания. Я буду в течение получаса», — пообещал чиновник и изобразил на лице самую участливую мину. «Да ты, я смотрю, тот еще фрукт», — подумал я, выходя на улицу. Мне всегда становилось не по себе, когда жизнь сводила вот с такими преувеличенно любезными господами. Обычно они оказывались первостатейными мразями, а прямо напротив, как я и рассчитывал, располагалась лучшая в городе ресторация губернская. Именно здесь, в клубах табачного дыма, и решались самые важные судебные дела. Я занял столик в углу, заказал услужливо подскочившему половому с полотенцем обед и стал ждать. Вскоре Клюквин действительно появился на пороге. Разумеется, половые встретили его как завсегдатая. Окинув взглядом залу и заметив меня, чиновник немедленно подошел и опустился на стул напротив. «Моя фамилия Тарановский, я хотел переговорить по делу Левицких, и у меня к вам сугубо конфиденциальный разговор», — не откладывая дела в долгий ящик, произнес я. Клюквин накинул меня цепким, оценивающим взглядом. «Левицких?» — переспросил он, и в его голосе прозвучали нотки скуки и раздражения. «А вы, собственно, кто таков будете?» «Их новый поверенный, скажем так, я представляю интересы их семьи», — туманно ответил я. «Я приехал, чтобы уладить это досадное недоразумение с господином Мизинцевым». «Недоразумение, говорите?» — усмехнулся Клюквин. «У господина Мизинцева, между прочим, имеются на руках весьма веские документы. Дело почти решенное, все в этом мире решаемо, Михаил Евграфович, сказал я, понизив голос и глядя ему прямо в глаза, вопрос лишь в цене. Я знаю, что Ольга Александровна, барышня гордая и, к сожалению, стесненная в средствах, потому она и не сумела по достоинству оценить ваши труды по изучению этого дела, а я, совсем напротив, и не барышня, и не гордый, и совсем не стеснен в средствах, поэтому хотел бы исправить эту оплошность, вот прямо сейчас, и незаметно под столом положил на его колено пачечку денег. Он не посмотрел, но я увидел, как пальцы привычно и ловко нащупали взятку и незаметно спрятали в карман. «И что же вы предлагаете?» – спросил он, и его глазки заинтересованно блеснули. «Вот не обмануло меня предчувствие, мразь. Я предлагаю вам для начала небольшую благодарность за внимание к этому делу», – сказал я. «Там 300 рублей». Лицо Клюквина слегка вытянулось. Он, очевидно, ожидал сильно большего. «300?» – разочарованно протянул он. «Сударь, вы...» «Кажется, не совсем понимаете сложности этого дела. Я все прекрасно понимаю, Михаил Евграфович», доброжелательным, почти ласковым тоном перебил я его. «Это, так сказать, аванс. Знаете, чем аванс отличается от задатка? Аванс в 3 раза больше. Ха-ха-ха. Видите ли, я же не требую от вас, чтобы вы взяли и выиграли нам дело. Я прекрасно понимаю, что это пока невозможно. Но нам с Ольгой Александровной нужно время, хотя бы 2 месяца, чтобы уладить дела с опекуном, собрать необходимые бумаги. Если вы сможете затянуть процесс, отложить торги, найти какие-нибудь новые обстоятельства в деле, чтобы оно не было решено в пользу Мизинцева, то ровно через 2 месяца получите еще 1000. Клюквин судорожно сглотнул. Слово «1000», произнесенное мною самым небрежным тоном, заставило его маленькие глазки расшириться. Это были очень большие деньги, годовое жалование солидного чиновника. 2 месяца, задумчиво протянул он, мысленно уже пересчитывая будущий куш. Что ж, это возможно. Дело действительно запутанное, требующее дополнительного изучения. Можно, например, затребовать дополнительные документы, или назначить новое графическое исследование. Да, пожалуй, 2 месяца я вам твердо могу обещать. Вот и договорились, сказал я, поднимаясь. Ровно через 2 месяца я сам или мой человек свяжемся с вами. Надеюсь на ваше благоразумие, Михаил Евграфович. Я вышел из ресторации, чувствуя себя как после визита к проститутке, мерзко, но удовлетворенно. Первый, самый важный шаг был сделан, я купил столь необходимое нам время, и за эти 2 месяца мне предстояло перевернуть всю игру. Следующей моей целью была Москва. Предстояло найти этого таинственного опекуна Аристарха Ильича Селищева и понять, на чьей он стороне. Ехать на почтовых было долго и глупо. К счастью, во Владимире уже действовала та самая железная дорога, которая и стала причиной всех бед Левицких. Я решил воспользоваться плодами прогресса, который так безжалостно обошелся с моими друзьями. Владимирский вокзал, или, как его здесь называли, станция Московско-Нижегородской железной дороги, представлял собой длинный деревянный павильон, выкрашенный в казенный желтый цвет, с большими окнами и резным навесом над перроном. Все было новым, пахнущим свежей краской, смолой и какой-то тревожной суетой. Я купил билет 1-го класса. Это было дорого, но мне хотелось ехать с комфортом и, главное, посмотреть, как путешествует здешняя публика. В ожидании отправления я прошелся туда-сюда по перрону, и тут взор мой привлекла знакомая фигура. Возле полосатой будки с часовым надрывался высокий юнтер. «Как стоишь, каналья, как стоишь, ты баба беременная или солдат?» И тут на виду у всего перрона юнтер с размаху врезал солдатику по лицу. Тот мотнул башкой в дурацком николаевском шлеме так, что раздался деревянный стук. Это служилый, видать, приложился затылком об заднюю стенку своей будки. Я уж было подумал, что унтер его нокаутировал, но нет. Солдатик продолжал стоять, закусив окровавленную губу и соловянными глазами выслушивая несущийся ему в лицо поток ругани. Ну точно, унтер Палицын. Похоже, начальство не забыло верного служаку, переведя его с нервной должности по конвоированию арестантов на более спокойную охрану вокзала. Вот же где довелось встретиться. «Ну, дружок, сейчас ты у меня попляшешь». Какое-то бесшабашное настроение овладело мною. Подойдя сзади к унтеру, уже нацелившемуся вновь заехать солдату в зубы, я ткнул его тростью в спину и самым развязным тоном, старательно грассируя, как человек, для которого русский язык не родной, произнес: «Уважаемый, А вы ведь, кажется, служили в линейном батальоне, или я что-то путаю? Судорожно обернувшись, унтер уставился на меня и на всякий случай стащил с головы фуражку. Так точно, ваша сокороть. Служу и по сейчас. А что же ты, каналья, арестантов не конвоируешь, а тут ошиваешься? Ласково спросил я, понимая, что сейчас лицо мое расплывается в сардонической ухмылке. Арестантов ныне по губернии поездами возят, ваша сокороть. Вытягиваясь во фрунт, пролепетал Палицын. Оттого условия службы переменились, ваша сокороть. В глазах его я видел смятение. Унтер прекрасно понимал, что с таким развязным и независимым видом с ним мог разговаривать только какой-то очень высокопоставленный чиновник, но никак не мог понять, кто я. При этом, я видел это, лицо мое казалось ему знакомым, и это обстоятельство лишь увеличивало панику. Казалось, я мог прочесть его мысли, метавшиеся на неглубоких донцах унтер-офицерских глаз. Какой-то начальник меня знает, а я не помню, кто это, как к нему обращаться. Превосходительство, высокородие, высокопревосходительство, но, не став дожидаться, пока изумление унтера разовьется до болезненной степени, я решил прикончить его более медленным и надежным способом. По набухшим векам, сетки сосудов на крыльях носа и прочим всем нам известным признакам я вскоре понял, что унтер, что называется, зашибает. Что ж, кому суждено утонуть, тот не повесится. Ты добрый солдат, совершенно серьезным тоном произнес я, слегка ударив его набалдашником трости в грудь. Я благодарю тебя за службу и теперь вознагражу по заслугам. Идем-ка сюда. И я через неширокую вокзальную площадь повлек его с приземистому зданию с двуглавым орлом над входом. Недоумевающий Палицын покорно поплелся следом. Так, человек, сходу взял я в оборот содержателя трактира, вот, видишь этого славного воина, полуштов водки ему каждый день, понял, каждый день, плачу за 3 года вперед, посчитай, слушаюсь, ваше сиятельство, угодливо изогнулся трактирщик, а постные дни вычитать, ваше сиятельство, ты что, полный год считай, возмутился я, получилось недорого, 300 рэ с хвостиком, я с удовольствием отсчитал сумму и взял за них расписку. Каждый раз пусть расписывается, как получит. Приду, проверю. Грозно прорычал я на прощание и поспешил на перрон, где уже гудел паровоз. Что поделать, каждому свое. По-настоящему коварная и иезуитская месть, мелькнула у меня в голове. Поезд уже стоял у перрона, готовый к отправлению. Это было настоящее чудовище из железа и пара. Паровоз огромный, черный, с высокой, похожей на самоварную трубой, увенчанной широченным искрогасителем, шипел, пыхтел, окутывая все вокруг клубами белого пара и едким запахом угля. Машинист в замасленной фуражке и его помощник, весь черный от копоти, деловито суетились у топки, подбрасывая в ее огненное чрево уголь. Вагоны были сильно не похожи на те, к которым я привык в будущем. Они были короткими, высокими, с закругленными крышами, и больше напоминали поставленные на рельсы дилижансы. Вагоны первого класса были выкрашены в нарядный синий цвет и украшены позолоченными вензелями железнодорожной компании. Я вошел в свой вагон. Внутри он был разделен не на привычные мне купе, а на несколько салонов или отделений. Мой салон был рассчитан на 6 человек. Стены были обиты темно-красным, почти бордовым бархатом. На окнах висели тяжелые шторы с кистями. Вместо кресел – мягкие диваны, стоявшие друг напротив друга. Посередине, небольшой столик красного дерева. Было тесно, но по-своему уютно. Моими соседями оказались солидный купец в добротном суконном сюртуке, с окладистой, цвета сосновой смолы бородой, его молчаливая, укутанная в шаль супруга, похожая на большую нахохлившуюся птицу, и молодой кавалерийский офицер в щегольском мундире, с тоненькими, закрученными вверх усиками. Последний явно был рабом приличий, первый класс был для него слишком дорог, но ехать иначе он не мог, не позволяла офицерская честь. «Как дети, ей-богу!» Прозвенел колокол, кондуктор в форменной фуражке пробежал по перрону, пронзительно свистнув свой медный рожок. Паровоз дал протяжный, тоскливый гудок, состав дернулся, заскрипел и медленно, набирая ход, пополз из Владимира. Ехать по местной железной дороге было делом непривычным и поначалу даже пугающим. Вагон сильно качало и трясло на стыках рельсов. Стук колес казался просто оглушительным. Но главное – дым. Из трубы паровоза летели целые тучи черной, жирной сажи, которая, несмотря на закрытые окна, проникала во все щели. Через полчаса пути наши лица и одежда покрылись тонким слоем копоти. «Вот же дьявольское изобретение!» – проворчал купец, брезгливо отряхивая сажу со своего сюртука. «Никакого спокойствия, то ли дело на лошадках, с чувством, с толком, с расстановкой. Зато быстро, Афанасий Иванович», – возразил ему молодой офицер, – «от Владимира до Москвы всего 6 часов, а на лошадях двое, а то и трое суток трястись пришлось бы». «Прогресс, сударь». За окном проплывали унылые пейзажи центральной России. Поля, перелески, редкие деревушки. Поезд шел не быстро, верст 40 в час, и часто останавливался на небольших станциях, где его заправляли водой из огромных водонапорных башен и подбрасывали в тендер уголь. На одной из таких станций я вышел на перрон размять ноги. Рядом с нашим синим вагоном первого класса стояли вагоны попроще. Второй класс был выкрашен в зеленый цвет, и диваны там могли похвастаться не бархатом, а жесткой, скользкой кожей. А дальше шли вагоны третьего класса, желтые, похожие на скотовозы. Внутри у них не было никаких отделений, только длинные, жесткие деревянные лавки вдоль стен. Там, в страшной тесноте, вперемешку с мешками и узлами, ехал простой люд. Мужики в армяках, бабы в платках, ремесленники, солдаты. Из открытых дверей несло запахом махорки, кислой капусты и немытых тел. В общем, не пожалел я, что взял первый класс. Разговаривали в нашем салоне мало. Купец с супругой большую часть времени дремали, офицер читал французский роман, а я смотрел в окно и думал. Настал вечер, кондуктор зажег свечи. Весь наш салон освещался одной единственной свечой в стеклянном фонаре, подвешенном к потолку. Она тускло горела, качаясь в такт движению поезда, отбрасывая на наши лица дрожащие, пляшущие тени, и мысли мои унеслись далеко отсюда. Интерлюдия. Москва, 21 век. Зал арбитражного суда был стерилен и бездушен, как операционная. Я сидел рядом со своим шефом, Виктором Алексеевичем, владельцем промышленной группы «Объединенные машиностроительные заводы», и начальником службы безопасности. Виктор, обычно вальяжный и уверенный в себе, сейчас был бледен, его холеное лицо осунулось. Мы проигрывали. Наш флагманский завод, сердце холдинга, вот-вот должен был уйти от нас. Ситуация казалась безнадежной. Напротив сидели представители Эльдорадо Голд, наших конкурентов, гиен, которые и затеяли всю эту травлю. Их юристы, лощеные, в дорогих костюмах, похожие на похоронных агентов, перешептывались и самодовольно ухмылялись. Они делили шкуру еще не убитого медведя и уже праздновали победу. Мне от души было жаль Виктора. Вляпался на ровном месте по самые помидоры. Его приятель и бизнес-партнер, основавший золотоносный рудник Амбанибера, взял кредит, а Виктора попросил предоставить залоговое обеспечение. И вот, кредит не отдан, дело в суде, кредиторы обращают взыскание на предмет залога. Идеальный шторм. От грустных мыслей меня вдруг отвлек резкий, немного шепелявый голос. «Простите за опоздание, ваша честь». Дверь широко распахнулась, и в зал суда вошел наш адвокат, Юрий Герардович Соловейчик. Я видел его впервые. Невысокий, сутулый, с растрепанной шевелюрой, довольно молодой, но в старомодных очках, он был похож на старого, потрепанного хорька, вышедшего на охоту. Он опоздал, и судья, строгая дама в мантии с лицом римского прокуратора, недовольно поджала губы. «Соловейчик, вы в своем репертуаре», процедила она. «Еще раз прошу прощения, ваша честь», проскрипел Соловейчик, устраиваясь рядом со мной. «Изучал материалы дела, занимательное, почти детектив». Затем он обернулся к нам. «Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Плохо выглядите. Рекомендую Багамы. Рад знакомству, молодой человек, юрец». Развязно представился он, пожимая руку мне, а следом и начальнику безопасности. «Сергей», растерянно произнес я. «Порядок в зале. Что может сообщить нам защита?» Нахмурившись, спросила судья. «Ао, уран момент!» Театрально разведя руки, произнес юрец Соловейчик, доставая из пухлого портфеля кипу бумаг. Затем он встал, и начался спектакль. Нет, он не говорил громких речей, не сотрясал воздух пафосными тирадами. В хозяйственном суде, где нет присяжных, это бессмысленно, зато тихим, вкрадчивым, змеиным голосом задавал вопросы, заставлявшие господ напротив бледнеть и краснеть. «Скажите-ка, глубокоуважаемый представитель истца», обратился он к лощеному юристу Эльдорадо Голд, «ваша компания приобрела право требования долга у банка «Прогресс Капитал», не так ли?» «Совершенно верно», самоуверенно ответил тот, глядя на Соловейчика свысока. «А скажите, по какой цене вы приобрели этот долг, составляющий, напомню, 500 миллионов рублей?» Невинно поинтересовался Соловейчик, поправляя очки на носу. «Это коммерческая тайна», — нахмурился юрист, почувствовав подвох. «Ваша честь», — повернулся Соловейчик к судье, — «я прошу истца ответить на вопрос. Это имеет прямое отношение к делу. Мы полагаем, что сделка по уступке права требования является притворной и была совершена с единственной целью – причинить вред моему доверителю». Судья, немного подумав, кивнула. «Суд обязывает вас ответить». Юрист Эльдорадо Голд, побагровев, процедил. «За 10 миллионов рублей». По залу пронесся шепоток. Соловейчик торжествующе улыбнулся, как хищник, почуявший запах крови. 10 миллионов за долг в 2 миллиарда слишком. Весьма выгодная сделка, не правда ли? Почти даром. А теперь, скажите, пожалуйста, уважаемый представитель банка, обратился он к другому свидетелю, почему ваш уважаемый банк, известный своей жесткой кредитной политикой, продал такой крупный и, главное, обеспеченный поручительством целого завода, долг с дисконтом в 99 слишком процентов. Вы не находите это странным? Возможно, ваш банк занимается благотворительностью? Представитель банка что-то забормотал про риски, про сложную экономическую ситуацию, про необходимость очистки баланса. «Ваша честь», — снова повернулся Соловейчик к судье, и его голос зазвенел, как натянутая струна. «Все очевидно. Это не коммерческая сделка. Это сговор, преступная схема, направленная на преднамеренное банкротство и рейдерский захват предприятия. Истец Эльдорадо Голд и банк действовали согласованно, чтобы обанкротить моего доверителя и за бесценок завладеть его активами. А теперь, ваша честь, самое интересное. Вишенка на этом гнилом торте». Он достал из своей папки несколько листков, распечатанных из какой-то базы данных. «Я запрашивал информацию о структуре собственности банка «Прогресс Капитал» и выяснил, что 20% акций этого банка принадлежат офшорной компании «Вектор Инвест ЛТД», зарегистрированной на Кипре. Классическая схема, не правда ли? Но самое пикантное, ваша честь, заключается в том, что конечным бенефициаром, то есть, попросту говоря, владельцем этой компании является, он сделал паузу, наслаждаясь эффектом, является родная теща генерального директора компании Эльдорадо Голд, госпожа Цепирович Роза Марковна, 1948 года рождения, пенсионерка, проживающая в далеком городе Биробиджан. Господа процессуальные противники гневно переглянулись. «Протестую», — взвизгнул юрист Эльдорадо Голд. «Сделка совершена, и она законна. Все, что говорит защита, не имеет отношения к делу. Долг есть долг, а уж по какой цене он нами приобретен, никого не касается. И тут вы ошибаетесь», — широко улыбнувшись, произнес юрец. «Давайте-ка сложим 2 и 2. 6 лет назад компания Амбанибера взяла у банка «Прогресс Капитал» кредит в размере 1 миллиард рублей. Из-за многочисленных просрочек с возвратом были начислены проценты, возникли штрафы и пени, долг теперь составляет 2 миллиарда 260 миллионов. «Так, именно», — с ухмылкой произнес юрист Эльдорадо. «И заметьте, все документы в порядке, не сомневаюсь. Но почему вы обратили свой иск к залогодателям, а не к основному должнику? Это право истца», — неодобрительно заметила судья. «И вы, господин Соловейчик, должны бы это знать». Юрец, казалось, только того и ждал. Он раскраснелся и, театрально размахивая руками с документами, затараторил так, что его одесский акцент стал совершенно очевиден всем и каждому. «Ах, ваша честь, я действительно так думал до недавнего времени. Ну конечно же, эти хмыри и вас ввели в заблуждение. А на самом деле вот, полюбуйтесь, компания Амбанибера была ликвидирована решением налогового органа еще в декабре прошлого года. Вот выписка из реестра. А золотоносный прииск на Амуре уже полгода разрабатывает совсем другое юрлицо». В зале повисла мертвая тишина, такая густая, что, казалось, ее можно было потрогать руками. Лощеный юрист Эльдорадо стал белее мела. Согласно статье 419 Гражданского кодекса, обязательство прекращается с ликвидацией юридического лица, должника, а в соответствии со статьей 352, с прекращением основного обязательства прекращается и право залога. Таким образом, никаких залоговых обязательств холдинга уважаемого Виктора Алексеевича уже 3 месяца как не существует. В иске должно быть отказано. Виктор, сидевший рядом, шумно выдохнул, промакивая вспотевший лоб. Судья медленно сняла очки и уставилась на юриста Эльдорадо Голд тяжелым, не предвещающим ничего хорошего взглядом. Игра была окончена. Это было тотальное уничтожение противника, публичная порка, после которой они уже не оправятся. С такой правовой ситуацией даже грандиозная взятка ничем не помогла бы истцам, слишком все очевидно. Соловейчик, этот тощий, потрепанный хорек, только что перегрыз глотки целой стаи волков, передушил, как курит. Стук колес вернул меня в реальность. Я сидел в качающемся, пахнущем сажей вагоне и понимал, что мне нужен именно такой человек. Свой юрец Соловейчик, въедливый, умный, бесстрашный. Тот, кто сможет найти ту самую ниточку, потянув за которую, можно распутать весь этот грязный клубок интриг вокруг имения Левицких. Не просто стряпчий, угодливый крючкотвор, а настоящий гладиатор судебных арен, волк, способный вырвать добычу из пасти системы. Но где отыскать такого, который не побоится бросить вызов системе, заглянуть в самые темные углы и вытащить на свет Божий всю их подноготную? Задача казалась невыполнимой. На кону стояла судьба Ольги, ее брата, их родового гнезда и, вероятно, наших еще не начавшихся отношений. Ведь во все времена девушки предпочитают победителей. Глава 13. Поезд, шипя и громыхая, вполз под своды московского вокзала. После пути в качающемся, пахнущем сажей и углем вагоне, твердая земля под ногами казалась настоящим благом. Я вышел на перрон, щурясь от яркого солнца, и окунулся в оглушительный, многоголосый гул. Здание вокзала оказалось деревянным, приземистым, больше похожим на большой загородный павильон, и совершенно терялось на фоне громады только что построенных фабрик и амбаров. Конечная точка той самой железной дороги, что принесла столько бед семье Левицких, размещалась на самой окраине Москвы, у Рогожской заставы, и называлась Нижегородский вокзал. Кажется, в Москве моего времени такого пункта назначения не существовало. Вокруг царила суматоха. Носильщики в красных кушаках, переругиваясь, тащили сундуки и баулы. Извозчики в пролетках, щелкая кнутами, зазывали седоков. Дамы в кринолинах и шляпках с вуалями, прижимая к лицу надушенные платочки, торопливо семенили к выходу, сопровождаемые щеголеватыми офицерами и солидными господами в цилиндрах. Я уже собирался нанять извозчика и отправиться на поиски гостиницы, как вдруг услышал за спиной знакомый, зычный бас купца, с которым мы ехали в одном салоне. Он стоял у вагона, широко и истово крестясь на видневшиеся вдали золотые купола какой-то церкви. «Ну, слава тебе, Господи!» — громогласно произнес он, вытирая со лба пот. «Добрался благополучно на этой чертовой колымаге. Теперь бы только одно, чтобы Доброхотов помог, подсказал, как сына от тюрьмы да от Сибири спасти». Упоминание тюрьмы и Сибири тотчас заставило меня остановиться. «Позвольте полюбопытствовать, сударь», — произнес я, учтиво приподняв шляпу. «Вы упомянули некоего Доброхотова. Если не секрет, кто сей достойный муж, способный спасти от тюрьмы? У меня, знаете ли, тоже есть одно дело, весьма запутанное, где без помощи сведущего человека не обойтись. А, попутчик мой нашелся», — обрадовался он. «А я уж думал, потерял вас в этой сутолоке. А про Михаила Ивановича что ж не сказать. Человек в Москве известный. Доброхотов его фамилия. Секретарь он при уголовной палате суда». «Секретарь?» — переспросил я, чувствуя укол разочарования. «Я-то думал, речь идет о каком-то адвокате или прокуроре. И что же, он может повлиять на решение суда?» «Повлиять-то еще как может. Он, правда, говорят, человек честный, кристальной души. Взяток не берет, на сделки с совестью не идет». Тут купец как-то тоскливо вздохнул. Но он понизил голос. «Михаил Иванович человек совестливый, сердобольный. И закон наш российский, на четыре стороны вывернутый, знает, как никто другой. Все ходы и выходы в этом судебном лабиринте ему ведомы. И если видит он, что человек невинно страдает, что дело шито белыми нитками, завсегда поможет, подскажет, как прошение правильно составить, на какой закон сослаться, к кому из судейских лучше обратиться. Многим помог, зато его и уважают. Так-так, честный чиновник, знающий закон и сочувствующий невинно осужденным. ГМ, практически девственница в борделе. Да, это был не совсем Соловейчик, которого я искал, но кто знает, может быть, это даже лучше. Такой человек мог стать не просто наемным исполнителем, а настоящим союзником. «А где же мне найти этого уважаемого Михаила Ивановича?» – спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал безразлично. «А там же, где и всех прочих судейских», – махнул рукой купец, – «в здании присутственных мест, что на Красной площади. Там у него своя каморка при уголовной палате. Спасибо вам, Афанасий Иванович, за добрый совет», – поблагодарил я. «Мы распрощались. Я нанял извозчика и велел вести меня в хорошую гостиницу, поближе к центру, а сам думал только об одном. Доброхотов, Михаил Иванович, если мне удастся убедить его помочь, у нас появится неплохой шанс». Сняв комнату в недорогой, но приличной гостинице на Тверской и переночевав, я поутру поймал лихача и отправился на Красную площадь, в присутственные места. По словам Полового из гостиницы, именно здесь располагалась Московская палата уголовного суда на Красной площади. Это оказалось монументальное здание. Оно занимало место между Никольской башней Кремля и Воскресенскими воротами, то есть прямо на Красной площади, там, где в моем времени находится исторический музей. Судя по помпезной табличке у входа, помимо уголовной палаты, в этом же здании размещались гражданская палата, губернское правление и ряд других присутствий. Это тотчас навело меня на мысль, что найти какого-то секретаря в лабиринте коридоров и кабинетов будет непросто. Огромное казенное здание подавляло своими размерами и безликостью. Внутри, в длинных, гулких коридорах, толпились просители, сновали чиновники в вицмундирах, пахло сургучом, пылью и какой-то застарелой безнадежностью. Найти каморку секретаря уголовной палаты оказалось непросто. Но после долгих мытарств и двух серебряных полтинников, отданных словоохотливому сторожу, я все же оказался у нужной двери. Михаил Иванович Доброхотов был уже пожилым, седовласым чиновником с усталым, но интеллигентным лицом, высоким лбом и добрыми, проницательными глазами. Он сидел за столом, заваленным кипами дел, и что-то быстро писал гусиным пером. В первую секунду я даже залюбовался, как ловко у него это выходит. Я уже по собственному опыту знал, что писать гусиным пером – та еще пытка. Доброхотов поднял на меня глаза. «Чего изволите, сударь?» Я представился коммерсантом Тарановским и, не теряя времени, изложил ему суть дела Левицких. Я говорил с жаром, не скрывая своего возмущения, рассказывал и о французах, и о дуэли, и о подложных документах Мизинцева. Доброхотов слушал меня внимательно, не перебивая, лишь изредка кивая. Когда я закончил, он долго молчал, глядя в окно. «Да, сударь», — сказал он наконец, тяжело вздохнув, — «истории такого рода мне очень хорошо знакомы, и я с вами совершенно согласен, дело это нечистое. Я, конечно, не видел те бумаги, но можно заподозрить подлог. Так почему же суд принимает их во внимание?» — воскликнул я. «Потому что, господин Тарановский, у господина Мизинцева, а вернее, у тех, кто за ним стоит, есть деньги и влияние», — горько усмехнулся Доброхотов. «А у Левицких нет ни того, ни другого. Таков, увы, наш мир. Но вы же можете помочь», — с надеждой сказал я. «Вы видите несправедливость?» «Вижу», — кивнул он, — «и сочувствую этим несчастным детям всей душой. Но я государственный чиновник, секретарь палаты, и не могу открыто вмешиваться в ход дела, выступать на чьей-либо стороне. Это против правил. Меня тут же обвинят в пристрастии и отстранят от дел. Кроме того, я в Москве, а дело во Владимире. Так что при всем моем сочувствии», и Доброхотов виновато развел руками в черных полотняных нарукавниках. «Черт, неужели и здесь тупик? Однако, сударь», — продолжил Доброхотов, и в глазах его мелькнул огонек, — «хоть я не могу помочь вам официально, но способен дать добрый совет. Вам нужен не просто стряпчий, вам нужен молодой, голодный до справедливости, не испорченный еще цинизмом нашей судебной системы помощник с острым умом и горячим сердцем. Где же мне найти такого?» – спросил я. «Есть у меня на примете один», – улыбнулся Доброхотов. «Студент юридического факультета Московского университета, Федор Плевак, удивительно способный юноша. Сейчас лето, каникулы, лекций нет, и он из чистого энтузиазма, без всякой платы, помогает мне здесь, в палате, разбирать дела, готовить бумаги. Он, знаете ли, горит желанием бороться с несправедливостью», – закончил Доброхотов, будто бы заранее понимал, сколь тяжкая стезя ждет его протеже. «Плевака», фамилия показалась мне знакомой. Где-то в глубинах моей памяти всплыло другое, созвучное имя, гремевшее на всю Россию – Плевака. Федор Никифорович Плевака, гений русской адвокатуры, московский Златоуст. Интересненько, а не он ли это? А где мне можно найти его?» — спросил я, чувствуя, как у меня от волнения перехватывает дыхание. «Да он здесь, в соседней комнате, с архивом работает», — сказал Доброхотов. «Пойдемте, я вас представлю». Он провел меня в небольшую пыльную комнату, сплошь заставленную стеллажами с картонными папками. За столом, склонившись над старинным фолиантом, сидел молодой человек лет 20. У него были густые, темные, немного вьющиеся волосы, высокий лоб и очень серьезные, сосредоточенные глаза. Что-то восточное проглядывало в его внешности. Высокие скулы и миндалевидные, монголоидные глаза. «Федор Никифорович», — обратился к нему Доброхотов, — «отвлекитесь на минутку. Вот господин Тарановский, коммерсант, желает с вами познакомиться. У него к вам есть одно весьма интересное и, я бы сказал, благородное дело». Молодой человек встал, с некоторым смущением поклонился. «Господин Тарановский», — сказал я, пожимая его руку, — «простите за беспокойство. Михаил Иванович рекомендовал вас как человека честного и сведущего в юриспруденции. Но позвольте уточнить, ваша фамилия Плевак?» «Да, Плевак», — ответил он, и на его щеках появился легкий румянец. «Хотя, признаться, я намерен в будущем ее несколько изменить». «Изменить?» — удивился я. «Видите ли, сударь», — он замялся, явно смущаясь, — «я незаконнорожденный, и фамилия эта она досталась мне от отца, но я ношу ее не на вполне законном основании. Поэтому, когда окончу курс и приступлю к практике, вступлю в славную гильдию присяжных поверенных, вероятнее всего, возьму иную фамилию, более благозвучную. Я думал добавить в конце букву О, Плевака. Как вам кажется, сударь, это будет лучше? Я нашел его, я нашел своего соловейчика. Передо мною стоял будущий гений российской адвокатуры, Федор Плевака. И пусть пока он всего лишь студент-недоучка, но уже по одному взгляду я видел, с таким союзником мы сможем победить. Федор Никифорович, — предложил я, — не желаете ли пройтись? Воздух здесь, в присутственных местах, тяжел, а разговор у меня к вам серьезный. Он с готовностью согласился. Мы вышли из душных, пыльных комнат уголовной палаты на залитую солнцем Красную площадь, миновали Воскресенские ворота и оказались в тенистой прохладе Александровского сада. Здесь, после суеты Красной площади, царили покой и умиротворение. По дорожкам, усыпанным мелким гравием, чинно прогуливались дамы под кружевными зонтиками, сновали гимназисты в форменных фуражках, а на чугунных скамейках сидели чиновники, отдыхая от службы. Найдя уединенную скамью в стороне от главной аллеи, с видом на грот руины, я, не откладывая, начал. «Федор Никифорович», — заговорил я сперва о делах с прииском, а после и до Левицких добрался, — упомянул своего незаконнорожденного сына, которого хотел бы усыновить. По ходу рассказа я видел, как меняется выражение лица молодого студента. Сначала удивление, потом недоверие, а затем неподдельное сочувствие и какой-то юношеский, благородный гнев. «Боже мой», — прошептал он, когда я закончил, — «какая несправедливость, какая подлость». «Вот именно», — кивнул я, — «и мне нужен человек, который поможет во всем этом разобраться. Не просто стряпчий, а настоящий союзник, который не побоится бросить вызов этой системе. Михаил Иванович сказал, что вы именно такой человек». Плевак смутился, его щеки залил румянец. «Но, сударь, я ведь еще только студент, у меня нет ни опыта, ни связей. Как я могу браться за такие сложные, такие запутанные дела? Дело Левицких – это тяжба с влиятельными людьми, с коррумпированными чиновниками, а хлопоты о узаконении прииска требуют влиятельнейших знакомств в Сибирском комитете. Вот и давайте заставим закон работать на нас», — предложил я. «У вас, знание этого закона, острый ум и горячее сердце, а у меня, деньги и воля к победе. Вместе мы преодолеем все преграды. И поверьте, Федор Никифорович, я могу быть вам очень полезным компаньоном». Он долго молчал, глядя на древние стены Кремля, на золотые купола соборов. Я видел, какая борьба идет в его душе. С одной стороны, неуверенность, такой понятный страх неудачи, а с другой, азарт, жажда справедливости, желание попробовать свои силы в настоящем, большом деле. «Я не знаю, справлюсь ли», — наконец произнес он. «Справитесь, Федор Никифорович», — твердо сказал я. «Я в вас верю. Уж кому, как не вам, разрешить это дело. Более того, уверен, на всей этой истории вы сделаете себе столь громкое имя, что решительно все забудут ваше не совсем законное происхождение. Это был решающий аргумент. Упоминание этой, видимо, терзавшей его подробности личной жизни перевесило все сомнения. «Хорошо», — сказал он, и в его глазах зажегся огонь. «Я согласен. Я буду вести ваши дела». «Отлично», — обрадовался я. «Тогда вот что. Первое. Дело Левицких. Нам нужно выиграть время. Я уже предпринял некоторые действия, пообщавшись с неким заседателем Клюквиным в губернском суде. Но это ненадежно. Нужно подать официальное прошение об отсрочке, найти законные основания. Второе. Мой сын. Нужно подготовить все бумаги для его усыновления. Я понимаю, что это почти невозможно, но мы должны попытаться изыскать какой-то путь. И третье, самое важное, я понизил голос. Наш прииск на Амуре. Нужно оформить права на землю. Это, конечно же, потребует нашего личного присутствия, поездки в Петербург, в Сибирский комитет. Вы готовы к этому? В Петербург? Ахнул он. Но это же огромные расходы. О, об этом не беспокойтесь, усмехнулся я, доставая из кармана толстую пачку кредитных билетов. Вот, возьмите. Это вам на первоначальные издержки и ваш гонорар. Я протянул ему 500 рублей. Для студента, который, я был уверен, перебивался с хлеба на воду, это была колоссальная, почти фантастическая сумма. Плевак посмотрел на деньги, потом на меня и густо покраснел. Но, сударь, это слишком много. Это же целый капитал. Я не могу взять такие деньги, пока не уверен в успехе. Привыкайте, Федор Никифорович. Это аванс. А аванс, это как задаток, только в 3 раза больше, пошутил я, вкладывая пачку ему в руку. Привыкайте ценить себя, юноша. Большому кораблю, большое плавание. А вы, я уверен, станете большим кораблем. Федор Никифорович краснел и бледнел. Он смотрел на деньги, на меня, и в его глазах стояли слезы, благодарности и какого-то задорного, юношеского восторга перед открывающимися перед ним возможностями. Ну что ж, я молодец. В один день нашел лучшего правоведа во всей империи и привлек на свою сторону. Осталось всего ничего, победить. И для этого критически важно было найти общий язык с опекуном Левицких, и его найти для начала. Глава 14. На следующий день Федор Никифорович, мой свежеиспеченный поверенный, явился ко мне в номер на Тверской. Он был полон энтузиазма и всецело готов к исполнению моих поручений. И, пока он с головой не ушел в изучение запутанного дела Левицких, корпя над бумагами, я дал ему другое, более срочное и деликатное поручение. «Федор Никифорович, кроме бумаг, мне нужно найти одного человека, в частности, опекуна поместья Левицких, их дальнего родственника, Аристарха Ильича Селищева. Узнайте все, что сможете, где живет, чем дышит, с кем водится. Но действуйте осторожно, как частное лицо, он ничего не должен заподозрить. Будет исполнено, мосье Тарановский», — с серьезным видом кивнул Плевак, и в глазах его блеснул азарт. «Эта часть деятельности мне особенно интересна. Я же решил отдохнуть и просто прогулялся по Москве. Уже вечером он принес первые результаты. Ваш Селищев, сударь, начал Плевак, тот еще фрукт, живет на широкую ногу, содержит экипаж, снимает квартиру на Пречистенке, завсегдатай ресторана Яр. А главное», — Плевак понизил голос, — «у него есть одна пагубная страсть. Карты. Играет», — уточнил я. «Более чем. Похоже, это все, что его интересует. Каждый вечер пропадает в английском клубе на Тверской. Говорят, проигрывает страшно. Весь в долгах, но при этом имеет кредит. Ему одалживают деньги и не особенно торопит с возвратом. Удивительно». Я откинулся на спинку стула, размышляя. «Так-так, английский клуб, самое сердце московского высшего света. Место, где за карточным столом решаются судьбы и проигрываются состояния. Так, а смогу ли я туда попасть? Обычно и в 21 веке в такие заведения так запросто, с улицы, не попадешь, что уж говорить о застегнутом на все пуговицы чопорном веке 19-м. Федор Никифорович, вы знаете, я человек, далекий от этих ваших политесов. Просветите меня, английский клуб, ведь это же закрытое заведение, смогу ли я туда попасть?» Плевак буквально зарделся, гордый возможностью научить меня. «Увы, сударь, членство в клубе получить крайне трудно. Прежде всего, для этого надобно время, примерно около года. Чтобы попасть в список претендентов, вам придется найти 2 поручителей из числа действующих членов клуба. Затем ваша кандидатура будет рассматриваться на собрании, где пройдет баллотировка. Там вы должны получить не менее 2/3 белых шаров с первого раза. Второго шанса у вас не будет. Опа, это что получается? Чтобы попасть в этот клуб, надо буквально знать 2/3 его членов? Да, и что теперь делать? Федор Никифорович, вы, как юрист, должны знать разные обходные пути. Что подскажете? Федор Никифорович понимающе кивнул. Вам нужен некий проводник. Членом клуба вы таким образом не станете, но можете быть приглашенным гостем. То есть внутрь я все-таки попаду? Отлично, это все, что мне нужно. Итак, предстояло проникнуть в английский клуб, найдя себе проводника. Вот уж задачка, но ее наплевак и я сваливать не стал. Сам разберусь. И первым делом я отправился в ресторан «Яр». Тут, обедая, я обратил внимание на развязного молодого человека. Тот, будучи в компании таких же, как он, юнцов в щеголеватой гвардейской форме, размахивал руками и что-то рассказывал про охоту на медведя. Кажется, он полагал себя большим храбрецом, уложив зверя из штуцера. А знаете ли вы, сударь, что на Амуре местные жители почитают позором охотиться на медведя с огнестрельным оружием? Спросил я его. Там ходит на лесного человека только с рогатиной. И бывает, этим промышляют даже подростки. Простите, а вы кто таков? Изумился тот. Я представился. Тарановский, из Сибири, говорите? Протянул он, с любопытством разглядывая меня через бокал с шампанским. И что же, сударь, там и вправду медведи по улицам ходят. Не по улицам, конечно, а по тайге, усмехнулся я. И не только медведи. Тигры тоже встречаются. Я подсел за их стол и сходу рассказал несколько байк о жизни, а точнее, о самородках величиной с кулак, о стычках с хунхузами на китайской границе, об охоте на огромных сикачей в маньчжурской тайге. Они слушали меня, открыв рот. Им явно требовались острые ощущения. Так я познакомился с молодым князем Оболенским. Это был типичный представитель золотой молодежи, красивый, бритер, прожигатель жизни, гусар в отставке и, как оказалось, тоже заядлый картежник. Его привлек мой экзотический образ богатого сибиряка. «Черт возьми, вот это жизнь!» — воскликнул он, когда я закончил. «А мы тут киснем, в этой Москве, в четырех стенах. Слушайте, Тарановский, вы человек неординарный. Я должен вас представить нашему обществу. Знаете, я не отказался бы побывать в английском клубе», прикидываясь скромником, заявил я. Юноши переглянулись и, кажется, начали даже перемигиваться. Похоже, идея затащить меня в клуб и там конкретно ошкурить родилась у них прямо из воздуха, на лету. Князь сориентировался первым. «Это страшное упущение», — воскликнул он и ударил кулаком по столу. «Вы должны это видеть. Я вас завтра же с собой возьму, введу как гостя. Покажу вам нашу Москву, наших львов. Вы им расскажете про своих тигров, а они вам, про светскую жизнь. Поверьте, это не менее сложно и опасно». И следующим вечером щегольская пролетка князя Оболенского подкатила к величественному особняку на Тверской. Швейцары в ливреях отвесили нам низкие поклоны. «Этот господин со мною», — небрежно бросил князь, и мы вошли внутрь. Обстановка клуба поражала сочетанием роскоши и какой-то солидности. Высокие потолки с лепниной, блестящий паркет, тяжелые бархатные портьеры на окнах — все детали интерьера подчеркивали, что здесь собираются только избранные, сливки общества. В просторных залах, освещенных сотнями свечей в бронзовых канделябрах, стояла какая-то особая, гулкая тишина, нарушаемая лишь приглушенными голосами, стуком бильярдных шаров и шелестом карт. Пахло дорогим табаком, кожей, воском и какими-то тонкими, едва уловимыми духами. Мы прошли через библиотеку, где за газетами сидели почтенные старики, миновали бильярдную, где молодые офицеры, засучив рукава, с азартом гоняли шары по зеленому сукну и вошли в самое святилище клуба, картежную. Здесь, в клубах сизого дыма, за несколькими столами, покрытыми зеленым сукном, шла игра. Никаких лишних слов, только короткие, отрывистые фразы. Пас, вист, банк мячу. На столах лежали горы ассигнаций. Но меня интересовал один конкретный субъект. Я подошел к швейцару, приготовил рубль. «Простите, любезный, а не могли бы вы мне указать надворного советника Аристарха Ильича Селищева?» Низко поклонившись, швейцар указал. «Вот он, извольте видеть, за столом, где играют в ШТОС, второй слева». Селищев оказался полноватым господином лет 50, с редкими, сальными волосами, зачесанными на лысину, с одутловатым, нездорового цвета лицом и бегающими, алчными глазками, испещренными красными прожилками. Рожа его почему-то напоминал мне киноактера Романа Мадинова. Я сел за соседний стол, сделал небольшую ставку и принялся наблюдать. Селищев играл нервно, азартно. Когда ему везло, он громко смеялся, жадно сгребая к себе выигрыш. Но везло ему редко, намного чаще он проигрывал. И тогда его лицо покрывалось красными пятнами, руки начинали дрожать, он то и дело промокал платком потный лоб. Селищев ставил снова и снова, пытаясь отыграться, залезал в долги, торопливо записывая суммы на краю стола мелом. В прежней жизни мне уже доводилось видеть таких игроков, буквально сожранных этой страстью изнутри. После четверти часа наблюдений я уже понял, этот тип – раб зеленой тряпки и раскрашенных кусочков картона. В какой-то момент, проиграв особенно крупную сумму, он вскочил, опрокинув стул. «Не везет», – прохрипел он, картинно разводя руками. «Ничего, господа, завтра отыграюсь». «Так-так», – подумалось мне, – «а чьи деньги ты проигрываешь в этом клубе?» «Опекун поместья Левицких». И память, как вспышка молнии, перенесла меня в другую жизнь, в другой мир. В мир, где правила игры были другими, но суть их оставалась той же, хищной, беспощадной, волчьей. Интерлюдия. Москва, 21 век. Мы ехали в черном, бронированном мерсе Виктора Алексеевича по запруженным улицам Москвы. За тонированным стеклом мелькали витрины бутиков, рекламные щиты, спешащие по своим делам люди. Но мы не замечали этого. Мы ехали навстречу, от которой зависело будущее нашего нового проекта аффинажного завода на Амуре. «Понимаешь, Сергей, — говорил Виктор, барабаня пальцами по кожаной обивке сиденья, — вся эта система с арбитражными управляющими — чистой воды фикция, театр для кредиторов. По закону они призваны защищать их права, справедливо распределять средства, вырученные от продажи имущества банкрота. А на деле, — он горько усмехнулся, — а на деле они думают только об одном, как набить свой собственный карман. Они стервятники, которые слетаются на труп павшей компании. Им плевать на кредиторов, на рабочих, на все на свете. Главное – урвать свой кусок. Это гиены, которые доедают то, что не сожрали львы. Но ведь их назначает и контролирует суд, – возразил я. Есть же процедура, отчетность. Суд, – фыркнул Виктор. А что судьи? Ты видел их? 3/4, бабы. Это уже многое объясняет. Кроме того, они – юристы, они – бизнесмены. А главное, у каждого судьи десятки банкнотных дел, и все сложные и мутные, как моя жизнь. В результате управляющий принесет на бумаге красивый отчет, оценку имущества, проведенную независимым экспертом, которого он сам же и нанял, и судья все утвердит, подпишет не глядя. А то, что этот независимый оценил завод стоимостью в 5% его реальной стоимости, а потом этот завод будет продан нужной фирме, этого судья не увидит, или сделает вид, что не видит, а семья станет чуть богаче или совсем даже не чуть. Система, Серега, она так устроена. Тем временем мы подъехали к офисному центру из стекла и бетона. В переговорной нас уже ждал арбитражный управляющий компании «Эльдорадо Голд», нашего обанкротившегося конкурента. Звали его Сергей Александрович Улыбышев. Это был импозантный, холеный мужик лет 50, с рано поседевшими, аккуратно зачесанными назад волосами, в дорогом костюме от Бриани и с обезоруживающей, белозубой улыбкой, которая, впрочем, никак не касалась его холодных, колючих глаз. «Рад вас видеть, Виктор Алексеевич», – промурлыкал он, пока секретарша разливала нам по чашкам кофе. «Как вы знаете, я сейчас веду процедуру банкротства Эльдорадо Голд. Дело непростое, долгов много. Моя главная задача – максимально удовлетворить требования кредиторов, продать оставшееся имущество по наиболее выгодной цене. Закон и справедливость – вот мои главные принципы». Он долго и красиво говорил о своей ответственности, о законе, о справедливости. Мы с Виктором молча слушали. «Нас интересует их оборудование», – сказал наконец Виктор, когда Улыбышев сделал паузу. «Мы готовы его купить». «О, это прекрасный актив», – оживился тот. «Новейшее американское оборудование. За него будет настоящая битва на торгах. Я ожидаю, что цена будет очень высокой. Это в интересах кредиторов». Виктор откинулся на спинку кресла и посмотрел на Улыбышева в упор.